эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. С нами сегодня в нашей студии находится историк, переводчик Ольга Семенова Роттердам. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! И сегодня у нас тема продолжения предыдущей темы на нашем эфире «Татуировки у скифов-славян». Тема нашего эфира называется сегодня «Скифские татуировки. Наследие предков». Несмотря на то, что тема о скифских татуировках с первого взгляда кажется легкой прогулкой по модной теме в прошлые культуры, на самом деле это исторический экскурс прошлой культуры и традиций скифов, очень серьезен и актуален в контексте распространения скифского мировоззрения по странам и континентам. Анализ приведенного в данной беседе материала приведет зрителей к выводу о том, что где ступала нога скифа, там сохранялись скифские традиции. А как показывает тенденция древних татуировок, скифы побывали во всех уголках мира. Скифы – это суперэтнос. Об этом и многом другом сегодня будем говорить с Ольгой в нашем эфире. Уважаемые радиослушатели, вас я, как и всегда, призываю к активности в нашем эфире. Задавайте свои вопросы в чате, будем разбираться вместе. И на этом я завершаю свое вступительное слово и передаю микрофон нашей уважаемой гости. Ольга, пожалуйста, тебе слово. Да, Виталий, вы совершенно правы, говоря о том, что тема татуировок – это совсем даже и не такая уж и модная и ангажированная тема, хотя она и переплетается с современной тенденцией, далекой от прошлых традиций, тенденция делать татуировки. Тема, на самом деле, очень серьезная. Мне хотелось бы, чтобы зрители, слушатели внимательно к ней отнеслись, ибо татуировки как мировоззрение, как часть культуры скифов оказала огромное влияние на многие другие народы и на территории, на которых проживали скифы и когда-то находились на этих землях. Поэтому вот сегодняшняя тема, которую мы продолжаем, о скифских татуировках, это, по сути дела, еще один пазлик в историю наших предков, нашей земли. И разобравшись вот с таким культурным кодом, как скифская татуировка, у нас многие вещи встанут на свои места, и мы начнем понимать какие-то нюансы, которые ранее от нас ускользали. Действительно, сегодня вторая беседа, и в прошлый раз мы с вами говорили очень подробно о скифских татуировках, о том, что пикты и скоты, древнейшие жители британских островов, считали себя потомками великих скифов и татуировали свое тело по традициям скифским. Более того, в Британии эта традиция сохранилась вплоть до XII века, о чем свидетельствует, например, английский историк Вильгельм Мальмсберийский. Также мы с вами много и подробно говорили о скифских татуировках, татуировках, сохранившихся на мумиях в пузырыкских курганах, о таримских мумиях. В данной ситуации у вас на экране сводная таблица тех татуировок, которые были найдены на 6 сохранившихся мумий пузырыкских. Все 6 мумий были татуированы. И еще одна есть из Хакасии, то есть всего 7 мумий сохранившихся и все с татуировками. И вот здесь, конечно, будет правомерен вопрос следующий. Если сохранились 7 скифских мумий с татуировками, то, может быть, есть какие-то еще свидетельства неслевших тел на европейской части евроазиатского континента? Ну, и если такие сохранились, то имеются ли на них татуировки? Я обязательно отвечу на этот вопрос во второй части нашей беседы. А сначала я хотела бы поговорить о том, и рассказать о том, что помимо пиктов, британцев, пиктонов, западных французов и пикардийцев, западных бегильцев, еще и другие жители Европы традиционно носили татуировки. И эти жители Европы, которые татуировали тело, они имеют прямые связи с миром скифов. Они, собственно говоря, и были потомками скифов. И начну я мой рассказ с конкретных доказательств, цитат из греко-римских историков. Итак, 4 век до нашей эры. В Греции жил и творил Клеарх Салийский, философ, моралист, ученик Аристотеля. Вот какое сообщение он оставляет. А скифские женщины булавками накалывали клейма на теле женщин из фракийских племен. Поэтому еще много лет спустя эти заклеменные фракиянки уничтожали память о своем несчастье, окружая скифские наколки собственными узорами. Изображения с греческих ваз фракийских женщин, у которых татуированы руки, ноги, грудь. Здесь забавно, конечно, звучит, что скифские женщины булавками насильно делали татуировки фрикийк. Ну, это вот как в салоне наращивания ресниц, насильно одна женщина наращивает ресницы другой. Это звучит довольно глупо, но, тем не менее, факт остается фактом. Скифские женщины, согласно этому автору, научили фракиек татуировать свое тело. Ну, а если кто-то читал Геродота, то знает, что Геродот считал, что фракийцы, по сути дела, есть тоже те же скифы, только там нюансы в отношении к женщинам у них другие. У них есть какая-то другая традиция по отношению к женщине. Обратите внимание на вот этот коллаж. Фракийская женщина, и у нее на руках явно выражены такие запятые. Точно такие же запятые мы можем видеть, вот здесь вот они четко видно, на хакасской мумии из аглахтинского могильника. Эта мумия принадлежит, правда, мужчине. То есть расстояние между фракийцами и аглахтинцами в Хакасе огромное, а татуировки идентичны. Дальше. На севере с Фракией граничила Дакия, а где-то рядом обитали сарматы, еще одна фракийская женщина. Вот что пишет Плиний, книга 22. «Я заметил, что некоторые иностранные народы используют определенные растения для ухода за собой. Во всяком случае, в варварских племенах женщины красят лицо, используя то одно, то другое растение. А мужчины у даков и сарматов татуируют свое тело». То есть один автор говорит нам, что фракийки женщины делали татуировки, другой автор говорит, что у даков и сарматов этим делом занимались мужчины. Давайте разберемся, где находились даки и сарматы. Значит, я вам вывела, нам сейчас здесь интересна левая карта. Значит, Фракия, еще раз вернемся, это современная Болгария, славяне. Дакия – это чуть повыше, север Балканского полуострова, это современная территория Румынии, Молдавии, чуть-чуть Западная Украина. Так вот, даки, как выясняется, также занимались татуированием тела. О том, что на этих территориях даки, которые сейчас Румыния, Молдавия, проживали славяне, я вам расскажу на примере еще одной цитаты позже. Это насчет молдаван и румын. Но если хотите, с правой стороны капелькой изображено место, где было найдено древнейшее татуированное тело, так известное как Эци в Альпах, потом мы к нему еще вернемся. То есть если вы можете сравнить эти две карты, то приблизительно сориентироваться, как все это выглядело в прошлом. Сарматия. Где же находилась Сарматия, где тоже мужчины татуировали свое тело? Здесь с сарматами очень сложно. Вот на карте Артелиуса в 1595 году сарматы находятся вот немало на севере Московии. А нам все время говорят, что сарматы – это ираноязычный народ, ну, как и скифы. Ну, я не знаю, тем людям по рукам, наверное, надо бить и по другим частям тела, потому что сарматы никакого отношения к иранцам не имели от слова совсем. То есть у Артелиуса сарматия находится в Московии, здесь же находится скифия, что есть суть сарматии, потому что Страбон так и говорил, сарматы есть суть скифы. Но здесь эта карта еще интересна тем, что автор простирает Кельтию с Испании через Францию до самого практически Крыма. То есть в его понятиях кельты были также и скифами, да, коль скоро он тут же здесь поселяет или пишет скифе. Ну, кто слушал мои предыдущие беседы, может быть, читал книгу, в книге очень четко, дословно, по цитатам доказывается то, что до прихода на территорию Европы римлян все эти люди считали и называли себя скифами. То есть галлокельты – это привнесенное греко-римскими историками и завоевателями название для этих территорий. Более того, есть свидетельство того, что Голландия до 7-8 века, до захвата этих территорий франками, она называлась Славония. Поэтому сравнивайте, сопоставляйте и принимайте решение, кто же такие были скифы, сарматы и кельты. Но еще немножко о сарматах. Вот это самая древнейшая карта, Птоломея. Тоже Сарматия находится на территории, ну, практически Европы. Да? Здесь Балтийское море, внизу Крымский полуостров. А у того же Птоломея написано было, что в Европе существуют Сарматские горы и Карпаты. Современные исследователи считают, что Сарматскими горами называли часть, скорее всего, западную часть Карпатских гор, потому что Карпаты, народ, в честь которых названы, переименованы эти были горы впоследствии, они занимали очень небольшие территории, то есть все горы не могли быть названы в честь одного маленького племени. Итак, Сарматские горы – это Карпатские горы. Но это, опять же, о ираноговорящих сарматах. Итак, сарматы обитали где-то, если мы говорим, что даки и сарматы, то, скорее всего, это речь идет о сарматах именно с Карпатских гор. Еще одна карта, сейчас я вам ее поясню. Еще одно свидетельство того, что жители Европы делали татуировки. Опять возвращаемся к Страбону. Значит, он пишет следующее. Затем непосредственно следует морской путь длиной в 1000 стадий вдоль побережья страны иоподов. Сейчас пойдет речь об этом народе иоподов. Ведь иоподы живут на Альбийской горе, и эта гора последняя в Альпах и очень высокая. Страна иоподов простирается, с одной стороны, до земли панонцев и реки Истра, Дунай, а с другой до Адриатического моря. Вооружение у них кельтское, но, подобно прочим иллирийцам и фракийцам, они применяют татуировки. Еще один народ, оказывается, европейский, татуировал свое тело. Если мы попробуем сориентироваться в том описании, которое дает Страбон, последние горы в Альпах, ну, вот это где-то вот... Вот здесь, я не знаю, если вижу мою стрелочку. Кстати, гора называется Альбийская, Альпы – это Альбийские, Альпийские горы. И на севере Италии очень много этнонимов на Альбу. Даже здесь еще видно город Альба. Здесь вообще очень много местностей с названием Альба. Вот здесь вот тоже гора Альба написана тоже. Но он говорит о крайней горе, которая граничит с Адриатическим морем и с страной панонцев. Рекой Истр. Если мы посмотрим на современную карту и сравним эти территории, то у нас получается, что иоподы жили где-то недалеко от нориков, недалеко от иллирийцев, которые здесь обозначены как далмацинцы. Уж извините, не знаю, как это правильно великий русский язык. То есть таким образом мы возвращаемся опять же к тем территориям, на которых сейчас живут народы, которые себя относят к славянам. То есть, по сути дела, все те норики, иоподы, иллирийцы, даткийцы, фракийцы, они так или иначе все славянского рода племени. Они наследники скифского мира. Итак, в Альпах жил народ иоподы, который также татуировал тело. Соседствовали они с панонцами и с нориками. Что нам известно о нориках? О нориках нам известна одна великолепная фраза из повести временных лет. Читаем. «От этих же 70 и 20 язык произошел и народ славянский от племени Иофета, так называемые норики, которые есть славяне. И далее также в поезде временных лет о временах послепотопных. Цитата. «Сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская». Ну, вы знаете, что в Венгрии до того, как здесь поселились иноземцы, это была территория славян, здесь жили славяне. И озеро Балатон знаменитое, очень мелкое, именно сохранило свое название славянское, болото. Оно так и называется, Балатон, болото, потому что оно мелкое, и есть исторические свидетельства, что оно чуть ли не, ну, не все высыхало, но уменьшалось как минимум в два раза в размер. Итак, сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская, от тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Идем дальше. Так, сейчас. Эту картинку, наверное, знают многие, она достаточно известная. Сейчас я ее вам поясню, потому что мы переходим к следующей части беседы, а именно о татуировках, сохранившихся до наших дней. То есть мы говорили о свидетельствах древних, о том, какие народы тех далеких времен татуировали тело. Оказывается, такие подобные татуировки сохранились до сих пор, вплоть до 21 века еще у некоторых старушек. Они встречаются, я вам потом покажу фотографии. Самое удивительное, что на тех же на Балканах, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, а также в некоторых районах Черногории, Албании, у болгар и в Македонии, то есть у славян, потомков иллирийцев и фракийцев, женские татуировки в их исконном древнейшем осмыслении сохранились до конца 20 века. То есть их татуировали до конца 20 века, а сейчас эти старушки доживают. О глубокой древности и сакральной значимости этих татуировок говорит тот факт, что их продолжали наносить славяне, принявшие различное вероисповедание. Например, славяне-албанцы стали мусульманами, славяне-хорваты – католиками, славяне-черногорцы – православными. Этой удивительной сохранившейся традицией заинтересовалась сербка по имени Ирина Антанасьевич, доктор филологических наук. И свои размышления, находки она озвучила в одной из статей, которые я сейчас вам процитирую. Одну секундочку. Цитата. «Татуировки. Они были прежде всего женскими. Нужно отметить, что и набивали тату тоже женщины. То есть женщинам им набивала тату также женщина». Помните, насильственное татуирование с кивками фраки. «Набивали прежде всего на руках, продолжает автор, на внешней стороне, иногда до локтя. Чаще всего рисунок на одной руке не повторял рисунок на другой. Появились ритуальные татуировки намного раньше, чем турки пришли на Балканы устанавливать свои законы ислама. Обычай этот является отголоском язычества. И несомненно, что кресты – это солярные знаки, знаки сильного солнца. Причем до сих пор их набивают во время весеннего солнцеворота, 19 марта. Запомните этот момент. Все эти круги, точки, кресты – это все память о язычестве, призвание солнца и заклинание о плодородии. Интересно же, что татуировки в основном женские. У мужчин встречались очень-очень редко, буквально несколько случаев известно. Рисунки, если они присутствуют на обоих руках, не повторяются. И изображение на правой руке более сильное, солярное, более красивое, чем на левой, которая считается слабой, лунарной. А вот серьезных исследований, сетует Ирина Антанасьевич, о женских татуировках и их месте в культуре балканского народа почти нет. У людей какое-то стыдливое отношение к этой теме, мол, не совсем европейские обычаи, прослеживаются связи с курдскими традициями. Но, кстати, о курдах я тоже одно слово скажу ниже, и вы поймете, какая связь между курдами и традициями скифскими татуировать тело. Пожалуй, первым, кто обратил внимание, а главное написал о балканских татуировках, был хранитель Национального музея Боснии и Герцеговины, историк, искусствовед Чиро Трухелко. Он написал большую, невероятно интересную статью в немецкой газете, на немецком языке в 1896 году. Великолепное исследование, хотя вот в размере статьи. Он обращает внимание, что татуировки наносились в основном представительницами католического вероисповедания, хорватками. Православные делали их изредка, мусульмане или мусульманки очень редко. При этом очень важно отметить, что в мотивах татуировок нет вообще ничего от христианской веры. То есть даже мусульманки, татуируя крест, не имели под этим никаких христианских подтекстов. Для них был крест, это оберег, символ солнца. То есть исповедание, вероисповедание было в данном случае вторично по отношению к родовому, к древнему происхождению девушки. И крест здесь не символ гибели Христа, а символ солнца и вечной жизни. И у мусульман, между прочим, тоже. Также встречаются круги, полукруги, черточки, ромбики. Они могут стоять по отдельности, а могут быть собраны в браслеты, оградки, дорожки. В своей научной статье Чиро Трухелко приводит большое количество рисунков, просто неоценимый вклад в изучение татуировок. Но что самое интересное, такая же традиция, как я говорила выше, сохранилась, например, и на территории Болгарии, но в значительно в меньшей степени и не такая красочная. Интересно, что у болгар древнейшая традиция татуировать фаллический знак крест сохранилась именно как протест против исламизации. И изначальный смысл креста солнца крепко там позабылся. Правда, что самое интересное, он продолжал татуироваться даже после освобождения от османов, так как оставался символом оберегом. Вот что об этом говорит Славян Стоянов, болгарский художник, реконструктор археологических объектов. Цитата. Это болгарская бабушка. Эти татуировки отталкивали похитителей и успешно защищали их владелец от похищений. Причиной было то, что закон шариата строго запрещал христианские языческие символы на теле. Лоб, руки, передняя часть груди были самыми частыми местами для татуировок. Но в отличие от хорваток, например, у которых это была в первую очередь защитная орнаментика, было у болгарок нам так, простите, значит, у хорваток было сложно, болгарки просто выбирали крест. Также Славян Стоянов говорил, что его бабушка родом из Добруджи также имела татуировку кресты на руках. Крест рисовали также между большим указательным пальцем, говорит Стоянов. Но когда девушка была очень красивой, крест обязательно ставили на лоб, чтобы его было лучше видно. Обычно надрез делали острым предметом после того, как вскрывали поверхностный слой кожи, в нее втирали уголь, пепел, а иногда и, опять обратите внимание, материнское молоко, так как считалось, что оно обладает волшебными силами. Подобные практики встречаются среди всех этнографических групп в регионе, то есть на Балканах. Но в разные периоды они были прекращены, просуществовали дольше всех, как считает Стоянов, в Македонии. Вот здесь хочется сказать, какие чудеса эквилибристики может совершать человеческая память, чтобы сохранить хоть, ну, как-нибудь, хоть какую-нибудь память о своих предках. Вот уже у самой памяти наступила амнезия, а чудо продолжает оставаться чудом. Ну, посудите сами. В Югославии славяне, независимо от принятого вероисповедания, по наитию продолжали наносить татуировки на тело. Мусульмане делали это в меньшей степени, но отказаться совершенно от традиции предков не могли и не хотели. У болгар архаическая традиция татуировок сохранилась назло исламизации. Это был протест и оберег одновременно от насильственного склонения в чужую веру. А вот у мусульман Кавказа традиция татуировок сохранилась вопреки жесткого запрета со стороны ислама. Дагестанки наносили традиционные татуировки еще в конце прошлого века. Говоря об архаичности татуировок, удивительным, непостижимым образом дотянувших свою судьбу до 20 века, нужно, безусловно, вспомнить татуировки потомков кавказских скифов. Я не буду сейчас доказывать, что Кавказом когда-то владели скифы. Это отдельная тема, но точно могу сказать, и ученые-археологи не отрицают того, что скифы существовали и даже владели Кавказом. Ну, разные там степени влияния скифов на Кавказ, но то, что скифы владели Кавказом, это неоспоримый факт. Свидетельств тому масса. Ассимилированные скифы, приобретя характерные особенности во внешности, это называется кавкасионский антропологический тип, продолжали еще долгое время исповедовать традиции предков. Ведь вплоть до XIX века основными верованиями на Кавказе были даже не христианство было, а язычество. То есть до XIX века, даже до XVIII, основная часть населения были язычниками, и только небольшая часть кавказцев были христианами, в основном это были армяне. Остальные исповедовали культ предков. И, по сути дела, исламизация Кавказа произошла в течение 100 лет, с 18 по 19 век. Это о том, как можно изменить культуру мировоззрения людей всего, вот вы спрашиваете, что происходит сейчас в мире, всего за 100 лет все перешли из язычества в ислам. Среди невыдавленных из культуры исламом и христианством традиций сохранилось женское татуирование. И вот здесь я хочу вам сейчас показать несколько изображений и цитату дать из книги русского советского этнографа, историка, кавказоведа Натальи Волковой. В середине прошлого века в статье «Обычаи татуировки и раскраски тела на Кавказе» она попробовала собрать имевшиеся на то время, на тот момент сведения. Вот ее выводы, цитата. Приведенные, хотя и очень немногочисленные сведения показывают ареал бытования в XIX-XX веках обычаи татуировки и раскраски лица и тела. Это Дагестан, даргинцы, лакцы, цахуры, Азербайджан, азербайджанцы и талыши, Армения, армяне, азербайджанцы и курды, езиды, Грузия, грузины, в том числе сваны и азербайджанцы. Обычай этот пополнялся только женщинами, отмечает Волкова. Места татуировки и раскраски у разных народов в основном совпадали. Лоб, щеки, запястья татуировали также тело и грудь. Обратите внимание, пожалуйста, внимательно рассмотрите вот эти татуировки. Мы к ним вернемся в самом конце беседы. Азербайджанка и дагестанка. К нашему счастью, в Дагестане есть современный ученый, кандидат исторических наук, этнограф Габиб Измаилов, который занялся вот этой удивительной традицией, сохранившейся женских татуировок. Обойдя малодоступные горные уголки, он собрал уникальную базу татуировок местных жительниц, более 1500 изображений. Вот здесь небольшая таблица из его диссертаторской работы. Вот какие изображения он встречал. И вот что чрезвычайно важно. Как и у балканских народов, традиция делать татуировки у горянок имеет глубокие корни, уходящие в древние языческие времена. Вот только посмотрите, послушайте, сколько совпадений прослеживается в традициях. Я вам говорила о балканских женщинах, а сейчас приведу такие выводы, которые были сделаны Габибом Измаиловым. Первое. На Кавказе лишь некоторые делали тату для красоты, большинство для охраны от злых духов. Татуировка – самая надежная защита. Дальше. Наколки делали чаще всего в день весеннего равноденствия. Еще одно совпадение. Дальше. Для наколок у Дагестана характерен не рисунок, а графичность изображений. Точки, линии, круги и полукруги. Для их изучения ученый даже использовал фотографии дагестанских бабушек, термин «неузорная татуировка». И надо признать, что татуировки горянок значительно проще, ну, даже, можно сказать, примитивны. Татуировка была женской привилегией украшать, оберегать свое тело. Ученый встретил только 7 мужчин, у которых были тоже небольшие наколки на теле. Дальше. Часть татуировок наносили в детстве, часть только с наступлением зрелости. Интересно, что тату почти никогда не были симметричными. И наличие тату на одной руке, плече, груди, колени вовсе не означало наличие на другой. Правая рука была предпочтительной, так же, как у балканок. Наблюдение Измаилова показывает, что у кавказских женщин лучшие женские украшения предназначались для правой руки. Соответственно, лучшие татуировки тоже для правой руки. Цитата из диссертации Габиба Измаилова. «Солярные знаки входят в общую систему орнаментальных мотивов в декоративно-прикладном искусстве народов Дагестана. На даргинских аварских вышивках, на резном дереве, на могильных стелах, на бытовой утвари до сих пор можно встретить свастику, солярные знаки и прочие вещи, характерные для языческих времен. Это опять же о том, что можно за 100 лет сотворить с народом или с народами. Идея солнца существовала в сознании горцев постоянно, она была определяющей в их жизни. Коран категорически запрещает любые проявления, связанные с почитанием солнца. Цитата из Корана, сура 37. «Из его знамений день и ночь, солнце и луна. Не поклоняйтесь солнцу и луне, а поклоняйтесь Аллаху, который сотворил их, если вы его почитаете». Далее, еще цитата из Измаилова. «По совету старых женщин на ночные работы посылали только татуированных женщин». Это козел с одной, один из рисунков в горах Дагестана. «По совету старых женщин на ночные работы посылали только татуированных женщин. Якобы татуированным женщинам джинны не могли причинить вреда. Было единственное требование – татуировки должны быть на кистях или запястьях, иногда и на затылке. Женщины также уверены, что татуировки на грудях защищают мать и дитя во время кормления грудью. В противном случае невидимый злой дух мог пить молоко вместе с ребенком, что вело к высыханию груди и прочим болезням. Бытовало мнение, что есть категория людей, обладающих способностью сглаза. Достаточно взять на руки понравившегося ребенка, и тут может произойти сглаз. Поэтому в некоторых районах новорожденным белой глиной, замешанной на чесночной воде, на лбу рисуют изображение Христа». Понятно, что с Христом это не имеет никакой связи. Дальше цитата. «Шаманские традиции до сих пор живут в горах. Многие бабушки клянутся огнем, луной и солнцем. Лягушка для нас священна. Корова, наступившая на нее, обязательно умрет. В горах женщина считается легкой добычей для духов, поэтому даже могилы для них стараются рыть поглубже». Вот такая интересная информация. И здесь мне хочется сказать, подвести, как бы подбить небольшой итог. Это сравнительно, картинка сравнительная татуировок хорватских женщин, дагестанок, и внизу татуировки, найденные на территории Германии. Но о них я расскажу подробнее дальше. Но обратите внимание, что по своей сути они очень похожи друг на друга, практически идентичны. Карта Европы. Несмотря на огромное расстояние, пролегающее между Кавказскими горами, Восточными Альпами и Балканскими горами, женщины и одних, и других территорий, переняв скифские традиции, продолжали наносить на свое тело татуировки. Татуировки перешли с категории статусных в категорию обережных, защитных. Под влиянием авраамических религий, христианства и ислама, скифские татуировки скукошились до значков и символов, оставляемых на теле. Женщины, слабые физически, но сильные духовно, стали хранительницами древних знаний. Мужчины отказывались татуировать свое тело в последние времена. Те, кого обзывали ведьмами, еще помнили традиции, которыми владели древние. Вот чтобы и эти веды искоренить, ведьм сжигали в кострах авраамической религии. Ну а кого не убивали, да, запугивали до смерти. До такой до смерти, что они забывали все, прям как в той истории. Забыть все. Древние знания уходили в небытие, оставались только точечки, черточки, кружочки. Вот такую информацию, я думаю, вы, друзья, собранную в единое целое и проанализированную, вы еще нигде не встречали, но мне все-таки хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что мы говорим об этих людях как о потомках скифов. Это принципиально важно, ибо именно это и является основой нашей собственной беседы. Это тот самый пазл, который постоянно выкидывает из нашей картины мира. Я вам сейчас дам цитату из Геродота, покажу карту, и мы поставим точку на как бы этой теме, что народы, о которых мы сегодня говорили, принадлежали к скифскому роду племени. Перед вами карта реки Дунай и современные страны, по которым протекает эта река. Цитата из Геродота, 5 век до нашей эры. «Страна скифов представляет собой богатую травой и хорошо орошаемую равнину. Я назову только самые известные реки Скифии. Прежде всего, это Истр. Истр – это первая река Скифии на западе. Река Истр, современный Дунай, первая река Скифии на западе. И обратите внимание, она протекает не с севера там на юг, да, а она именно протекает продольно по евразиатскому континенту. То есть, когда мы говорим о первой реке Скифии, то мы должны понимать, что она от истоков до устья – это первая река Скифии на западе. Таким образом, Скифская река, где проживали, соответственно, скифы, протекала и протекает по территории современного юга Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии. Основная масса этих стран по-прежнему славянская, а часть населения, как германцы, австрийцы, например, они немецчины. С венграми немножко другая история, с ними надо разбираться. Ну, а румыны и молдаване, ребят, ну, углубляться не буду. Кто знает, кто такие даки и видел, например, Троянову колонну в Италии, где римляне воюют с даками, то вы увидите, что это стопроцентные славяне. Отсюда вывод. Все население данных земель являло собой скифов. Приняв за неоспоримое, что славяне есть потомки и правоприемники скифов, и зная, вот по данной цитате, что Скифи начиналось у истоков Дуная и Истра, собираем мозаику. Украинцы, болгары, сербы, хорваты, славяне. Молдавяне и румыны – потомки даков, которых относят к сарматам, и о которых Страбон говорил, сарматы тоже скифы. На землях Венгрии и Австрии жили славяне-норики. Так свидетельствует поиск временных лет. Ну а земли, которые римляне обозвали Германией, ну, по крайней мере, даже вот по последним сведениям, делились на две части – восточную славянскую и западную, ну, возможно, вот ее можно назвать Германией. А, ну и последний пазлик в мозаику, как я вам уже говорила, человек Эцэ, которого датируют 3200 годом до нашей эры, капелька справа, был обнаружен в Альпах, в Тироле. Эта территория когда-то принадлежала норикам. Современная Австрия. Ну, вот вам и Эдсо с его татуировками. Ну и переходим ко второму вопросу, который я анонсировала в начале беседы. А сохранились ли в Европе древние мумии? Да, сохранились. Я уже рассказывала выше о самой древней в мире на данный момент мумии человека Эдсе. И заостряла внимание, что он был найден в Альпах, в условно-пограничной зоне между нориками, Рецией и Этрурией. И надо сказать, что это единственное европейское тело, сохранившееся естественным путем в условиях горной мерзлоты, как и пазырыкские мумии. Это мумифицированное тело уникальное для Европы. Все остальные сохранившиеся в Европе тела относят к так называемым болотным или торфяным мумиям. Вот давайте несколько слов о них скажем и вскроем эту часть темы. Это одна из первых книг, которая была посвящена болотным мумиям, изданная в 68 году. Все болотные находки можно разделить условно на две группы. Хорошо сохранившиеся скелетированные, то есть в прекрасном состоянии скелет с волосами, ни одна косточка не испорчена, но без кожного покрова. И вторая группа, та, которая нас в большей степени интересует, это именно мумии, сохранившиеся с кожными покровами, но часто в плохом или даже неполном состоянии. И это случается чаще, нежели бы хотелось. На данный момент полноценное исследование болотных мумий, самое последнее, принадлежит голландскому ученому Вайнанду фон дер Сандену, это его книга. Кстати, хочу тут тоже предупредить, что дальше будут несколько изображений мумий, и для особенно чувствительных людей это как бы предупреждение. Так вот, дер Санден собрал все имеющиеся на год издания его книги, это 1996 год, сведения и проанализировал их. Он также в своей книге основывался на другого исследователя Альфреда Дика и, дал такие данные. Сейчас я вам объясню это изображение. Значит, на 1986 год в Европе было, можно было говорить, о 1856 телах, найденных в болоте. Ну, почти 2000, много. При этом Файнант оговаривается, что основная масса этих тел была утеряна или захоронена, перезахоронена, или известна только по упоминаниям свидетелей, например, в газетных статьях или по слухам. То есть реально на руках это количество уменьшается, но если не в два раза, то в три раза. Новых тел за последние десятилетия в болотах найдено не было. Тем ценнее исследования фон дер Сандена, как голландского археолога в отношении мумий, найденных именно на территории Нидерландов. Повторюсь, до 7-8 века эти территории назывались Славония. Практически все неистлевшие тела были найдены в трех северных провинциях – Исландия, Гронинген и Дренте. Вот на экране у вас одно из найденных тел, самое лучшее сохранившееся на территории Голландии. Это девочка Айда. Ее попытались восстановить. Это до Рождества Христова было, значит, ну, тело, ну, погребено в данном случае, не скажешь, датировано. Значит, ученые установили, что девушке, значит, 16 лет, что она обладала врожденными недостатками, у нее был искривлен позвоночник, для своего возраста она была очень маленького роста. И она, судя по веревке, была удушена, то есть погибла насильственной смертью. Из тех мумий, которые нам интересны, вот из 56 тел, которые найдены были, например, на территории Голландии найдены, нам интересны 13, те, которые относятся к периоду до нашей эры, от 800-х годов и вглубь истории. Вот, они-то могут для нас как бы представлять ценность. Я вам говорила, опять же повторю, что на землях современной Голландии жили потомки скифов, перебравшихся на Рейн с острова Альбион и основавшие в устье реки город Слафенбюрг. И вот, казалось бы, да, момент истины, вот он. Но, к сожалению, чудовищная несправедливость заключается в том, что согласно Файнданду фон дер Санден, ни на одной из найденной, сохраненной для исследований, в частности, голландской мумии, здесь можно говорить о стопроцентном доказательстве, найдено ни одной татуировки. И это, на самом деле, конечно, печально, хотя и не трагично. Вот еще одна находка. В одном месте лежали два тела, одно на руке другого человека. Считали, что это долгое время, что это семейная пара, но недавно выяснили, что это на самом деле двое мужчин. Это мумия из Дании. Из книги Сандена становится понятным, что не во всех странах и не ко всем мумиям был проявлен столь пристальный научный интерес, как это было сделано командой ученых в Нидерландах. Но на данный момент и на других европейских мумиях татуировок также не обнаружено. Вот здесь вот фотография из голландского музея, город Дренте. В этом музее находится 7 мумий, которые выставлены на обозрение. Эта экспозиция считается самой, ну, полной в Европе. Я все пытаюсь попасть в этот музей, но последние 2 года он закрыт на реставрацию, и пока непонятно, когда его вновь откроют. Еще хотелось сказать, что из сохранившихся европейских мумий основная масса принадлежит мужчинам. Встречаются женщины, но значительно меньше, и детские мумии есть, но они буквально единичны. Ну, а некоторые части мумии уже невозможно идентифицировать, потому что сохранились только части тела. Размышляя над тем, как так могло случиться, что из нескольких десятков европейских хорошо сохранившихся мумий, найденных в болотах, ни одна не имела татуировку. А вот на теле замерзшего в Альпах Эдса, причем случайно найденного пристани, этих татуировок нашли даже целых 61. Вот, размышляя над этим, я попробовала найти этому объяснение и свела это к некоторым пунктам. Послушайте, может быть, в комментариях я буду рада ваше мнение услышать. Итак, первое. Не все мумии тщательно под инфракрасным излучением изучены. Кстати, вот это, по-моему, в Дрезденском музее мумия лежала на большом такой пальто раскинутое. Здесь, ну, она практически высохла совершенно, а сверху оно было притоплено деревянными балками. Это тоже важно, обратите внимание, я потом поймете, почему. Далее. Значительная часть людей, найденных в болотах, при жизни имели врожденное уродство или серьезные заболевания, как та голландская девочка. Их могли рассматривать как потенциальных жертв богам. Рожденным с отклонениями, как я считаю, не было позволено делать татуировки. И это, в общем-то, основание очень такое крепкое, потому что потом я вам расскажу, кому же все-таки можно было делать татуировки. То есть, скорее всего, людям с какими-то отклонениями им сразу по закону того времени не разрешали делать татуировки. Потому что татуировка – это было что-то очень статусное, очень определяющее положение человека в обществе. Дальше. Погибшие в болотах могли быть не местного происхождения. Почему-то об этом ученые не размышляют. Например, некоторые из них могли быть римскими плененными солдатами или вездесущими иудеями-торговцами. Хорошо известно, что ни римляне, ни евреи не наносили татуировок. Евреям вообще-то было запрещено. К глубокому разочарованию следователей надо сказать, что болотная кислота разъедает ДНК-структуру на ноль. Гаплогруппу болотных мумий невозможно установить. Дальше. Согласно исследователям, практически все мумии, найденные в болотах, умерли насильственной смертью. В одном из письменных источников о жизни древних германцев историк Тацит писал, цитата, «Суровость наказания определяется тяжестью преступления. Предателей, перебежчиков они вешают на деревьях. Трусов и оплошавших в бою, а также обесчестивших свое тело, топят в грязи и болоте, забрасывая сверху валежником». Такой вариант я показывала ранее. Трусов наказывали по современным понятиям жестоко, ну, по-современному. Учитывая, что общественная мораль того времени ставила во главу угла смелость, храбрость, безрассудство, а лидеры, вожди общества выбирались по их отваге и силе, то можно предположить, что представители высших кругов не топили за трусость в болотах. Значит, погибшие были с простых сограждан, запятнавших себя трусостью. Косвенно это может указывать на то, что татуировки могли делать не все члены общества, а только наидостойнейшие. Тот факт, что носить на теле татуировку удостаивались не все члены общества, и что она передавалась по родству, или что ее надо было заслужить, подтверждает некоторые факты. Я некоторые из них вам сейчас приведу. Ксенофонт. 4 век до нашей эры, древнегреческий писатель, полководец, политический деятель, пишет в своем сочинении следующее. Значит, он с войском отправился по южному побережью Черного моря и встретил там союзников греков, народ массинеки. Цитата. При проходе через страну дружественных массинеков эллинам показали откормленных сыновей богатых родителей. Чрезвычайно белых и почти одинаковых в вышину и ширину. Спины их размалеваны, а спереди они сплошь покрыты татуированными цветами. Все, как женщины, так и мужчины, у них белы. Но в первую очередь, вот что мне бросилось в глаза, читая эту фразу, даже не то, что татуировки были сделаны у молодых людей, у юношей, а то, что Ксенофонт дважды обращает внимание, что жители современной Турции, южного побережья Черного моря, были белы. И для него, для грека, это было что-то удивительное, что он дважды об этом говорит, повторяет, все, как женщины, так и мужчины, у них белы. Да? То есть еще... В 4 веке до нашей эры там жили белые люди. Настолько белые, что грек удивляется этому факту. Хотя сами греки, ну, не так, чтобы очень темненькие. Вот. Кстати, тоже еще забавная вещь. Наверное, многие знают о таком исследователе, путешественнике Тур Хайердал. Так вот, в своей книге он написал, что когда он был в Азербайджане, значит, историки и директора музеев шепотом или там в приватных беседах говорили ему, что древние азербайджанцы были голубоглазыми блондинами, вот, а не кавкасиоидным типом. Ну и возвращаясь к татуировкам, значит, Ксенофонт обратил внимание, что у мальчиков татуированы грудь и спина, и что они дети богатых родителей. Грек удивился этому тоже, потому что греко-римляне клеймили людей, обращенных в рабство. У них не было традиции татуирования. Поэтому, когда он увидел нарисованные на теле рисунки, он обратил на это внимание и записал об этом в своих воспоминаниях. То есть эти люди обладали определенным статусом в обществе, знатностью. Исидор Севильский, это уже 7 век нашего времени, писал про пиктов. Татуировки на тех или иных частях тела у пиктов определяет у них степень благородства. То есть тоже важная деталь на руке, на шее, на пальце. Это тоже имело значение. Ну и если вы помните, в прошлый раз я вам приводила цитату из арабского путешественника Ибн Фадлана, который встречал русов в X веке, тоже говорил, что у них есть татуировки, но он говорил, что у некоторых из них татуировка от кончика пальца до шеи. То есть также не все имели право, по всей видимости, татуировать тело, и даже не везде, не каждая часть тела. Вот. Но все-таки, как говорится, не все так плохо, и хотя, значит, современные ученые не могут подтвердить, что сохранившиеся, имеющиеся там в запасниках и музеях мумии имеют татуировки, европейские мумии, у нас есть одна зацепка, которая подтверждает мысль о том, что европейцы знали и могли наносить татуировки на тело и на лицо. В своей книге «Фон дер Санден» упоминает свидетельства других авторов, которые подтверждают, что в 19-м, начале 20 века были свидетели, которые видели своими глазами тела мумий, на кожу которых были нанесены татуировки. Все те мумии, о которых сейчас я буду говорить, были найдены в промежутке между 1851 и 1914 годах на территории Германии и Австрии. Вот эти зарисовки, свидетели у вас сейчас на экране. Я не буду каждую из них описывать, где, когда она была найдена, в какое время. Если хотите, поищите с моей статьи, книгу. Единственное, что повторюсь, это значит, территория Германии, причем Северная Германия, Запад и Юг Германии, северная сторона Альпийских гор. И в Австрии 8 свидетельств, 8 мумий, как повторюсь, 4 были найдены в Австрии и 4 в Германии. И, возможно, это было связано с тем, что в то время, когда, значит, появились свидетельства вот об этих зарисовках мумий, найденных на территории Европы в начале 20 века, в это время в исторической литературе появились свидетельства советских археологов о том, что были найдены мумии с татуировками на территории Советского Союза России. Какие мы можем сделать выводы из выше приведенной информации? И включая ту информацию, которую я вам давала в прошлой беседе. Татуировки на теле белых мумий встречаются в Таримской впадине, что лежит между горами Тянь-Шань и северными отрогами Гималая. Также татуировки встречаются на Алтае, Зырыкские и Хакасские курганы, в степях восточнее Каспийского моря, в северном Причерноморье, на Кавказе, о чем мы говорили сегодня, на севере Балканского полуострова, на севере Альпийских гор, а также в Западной Франции пикарды, в Бельгии пикардийцы, в Нижней Саксонии, Германии, Британии пикты. Что же еще бросается в глаза? Татуировались все части тела, включая лицо. Географические расстояния не имели значения. По этому поводу я не могу не упомянуть тату, сделанную на лицах у девушек из народа калаши. Вот такой загадочный народ севера Пакистана в открытом доступе, как то Википедия упорно втюхивается мысль, что они якобы потомки войска Македонского, которое ходило как будто тут в Индию. Вот. Но проследив путь Македонского, он до тех земель не доходил. Да и потом македоняне все-таки греки, да? А не светловолосые блондины с голубыми глазами. Калаши – это потомки таримцев, таримцев-скифов, которые под давлением гунов ушли, ну, большая часть на Алтай, остальные ушли на запад и юго-запад, где основали государство Согдиана и Бактрия. Вот. Эти государства как раз занимали в том числе Афганистан и территорию Пакистана. И вот эти люди, которые ушли в горы, вот эти потомки таримцев, скифов, они сохранились вот в таком первозданном виде. Более того, они даже сохранили традицию татуировок. Более того, смотрите, я вам не зря говорила, запомните татуировки, которые наносили кавказские женщины. Вот азербайджанка внизу, а вот здесь вот девочка калашка. И наверху под шапочкой у нее тоже просматривается точечка. Точно такое же изображение, три точки на лице. То же самое мы видим и в другом варианте. В виде креста три точки и точечка на подбородке. Так что все повторяет себя и в прошлом, и в настоящем. Последним я хочу сказать, что, возвращаясь к самому началу, к анонсу нашей передачи, мы в прошлый раз говорили о скифских татуировках. Сегодня об этом посвятили целую беседу. Я анонсирую как бы продолжение этой темы в следующих беседах. Мы еще поговорим с вами о татуировках, допустим, народов, проживавших в Америке или в Африке. Вот. Мы поговорим о том, когда и кто запретил татуировки. Но то, что мы можем сказать однозначно, там, где ступала нога скифов, там они оставляли свои традиции, свое мировоззрение. И это, опять же, мы можем проследить по традиции татуировать тело. У меня все, Виталий. Ольга, благодарю тебя за прекрасную лекцию. Очень увлекательная, очень логически структурированная лекция. Вот, наверное, поэтому вопрос от зрителей у нас не поступило. Поэтому я сейчас задам от себя пару вопросов и, в принципе, будем завершать эфир. Ну, вопрос, вот пока у нас вторая часть как раз здесь была. Вопрос по мумиям. Болотные мумии их до сих пор находят? Это первая часть вопроса. И вторая... Это явление характерное только для Европы или где-то еще находят? Значит, начну со второго вопроса. Нет, болотные мумии – это характерно, да, только для Европы. Во всех частях света находят мумии, но они, как правило, мумифицированы искусственным или природным образом, высушенные. Только в Европе, там, где очень много было болот в результате там, определенного климата, только в Европе находят именно болотные мумии. Что касается, находят ли их сейчас? Нет, не находят, потому что разработка болот, торфяные разработки были прекращены где-то в 80-х годах прошлого века, потому что уже необходимость в торфе отпала. И более того, появилась идея, значит, сохранения природной целостности, комплексности. Поэтому последние тут болотные мумии, которые находили, относятся где-то к 70-м, второй половине 70-х годов прошлого века. С тех пор больше ничего найдено не было. Виталий? Ольга, благодарю. И вопрос у меня по первой части эфира. Вот я смотрел презентацию, слушал лекцию и увидел много татуировок с символом крест в круге. То есть это люди с разным вероисповеданием, разной географией, геолокацией народов, совершенно различные. Это в иероглифах, в рунах, татуировках, символы в одежде. Например, вот есть у казаков там, да, по пахах, есть у горцев сверху, если посмотреть, тоже крест в круге. Вот, ведь это символ древнейшей прародины славян и ариев, да, то есть это вот, если посмотреть карту Меркатора, то видно там этот крест, да, символ, это где четыре великих рода поселились. Вот, то есть вот мостик туда. И хотел бы спросить такой вопрос, не исследовал ли ты вот символизм этот? Может быть, это объединяет вообще вот не скиф, а еще более древняя вот эта прародина всех людей? Я это совершенно не исключаю, да, просто ареал моего исследования, вот скифские времена и, значит, назад в прошлое, да, безусловно, эти традиции существовали еще до того, как на арене появились та группа людей, которых потом греко-римляне назвали скифами. Вот. Я совершенно это не отрицаю, безусловно. Вот. Но когда это произошло и что легло в основу вот этих традиций, так глубоко я не копала. Благодарю, Ольга, за ответ, за интересную лекцию. Вот. Благодарю, что пришла к нам в очередной раз. Уважаемые радиослушатели, на этом эфир наш подходит к завершению. Я благодарю всех, кто присутствовал, всех, кто поддерживает наше радио своей активностью, поддерживает нас материально, своей активностью в эфирах, под нашими видеозаписями. И по нашей доброй старой традиции я предлагаю сказать Ольге несколько добрых слов для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Ольга, прошу. Ну, как историк, мне бы хотелось, чтобы наши слушатели по возможности больше источников читали, смотрели, перерабатывали, обдумывали, а не только основывали свои знания на каком-то, ну, какой-то одной из статей там, из Дзена или из какой-то другой информационной коробочки, скажем так. Чем больше мы будем знать, сравнивать материал, тем больше у нас возможностей понимать то, как происходили процессы в прошлом. Виталий. Благодарю, Ольга, тебя за напутственное слово. На этой доброй и позитивной ноте я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что на Народном славянском радио проходил сегодня эфир на тему «Скифские татуировки. Наследие предков». В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники, если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми. Ваша активность в виде комментариев помогает увидеть наши эфиры большему количеству людей. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.